Глава 19. Когда все началось, я стоял на улице и услышал, как твари дружно взвыли, как будто сделали это по команде. Хотя этот душераздирающий вой наверняка услышал весь город. Таверна находилась недалеко от стен. Отсюда я видел, что воины стали готовить луки к стрельбе. Минут 5 стояла суета, после чего на стену полетели стрелы, залпом ударили катапульты и их спешно начали возводить снова. Дальше ничего увидеть не смог. Меня подхватили под руки 2 охотника и поволокли внутрь помещения. Дверь захлопнулась, но даже тут мы слушали крики со стен. Чтобы не сидеть без дела и не мучиться ожиданиями, пошел еще раз проверять, все ли у нас готово к приему раненых. Забавно, но едва я вошел в помещение, как под потолком зажглись мои светильники, как будто меня ждали. Такое ощущение, что не загорается, когда заходит солнце, сразу видно магию. Если сначала со стен были слышны невнятные вопли, то потом крики людей вперемешку с рычанием и воем чудовищ усилилось. То и дело раздавались взрывы, видно, это маги резвятся или катапульты заряжают чем-то особым. Вскоре мне стало не до предположения, что там происходит на стенах, повалили первые раненые. Видимо, защитники не смогли долго удерживать поток монстров за стенами. Большинству из них стрелы особого вреда не наносили, схватка кипела уже на стенах. Большинство раненых приносили, сам редко кто приходил. Почти у всех состояние было крайне тяжелое. Вот вроде бы и травки тут чуть ли не волшебные. А все равно без магии не мог обойтись, хоть и дал себе обещание силы экономить. Не хватало еще с ног свалиться от усталости. Не я один был такой несчастный. Большинство травников расположились в хорошо укрепленных помещениях вблизи стены. Сейчас всем кучу раненых тащат. Как мне уже было известно, атака на город идет сразу со всех сторон. Но со стороны дикого леса наиболее интенсивная. Хорошо, что помещения тут были связаны между собой подземными переходами, и тех, кому уже оказали помощь, сразу же уносили. Само собой, о том, чтобы сразу поставить вояк в строй, не могло быть и речи. Сейчас задача была одна – дать им возможность выжить, позже на ноги будем ставить. Я даже представить себе не мог, кто и каким образом мог нанести те или иные увечья. Видно, мне еще много о чудовищах нужно узнать. Например, мне приволокли какого-то воина, у которого было покалечено лицо. Даже не представляю, каким образом можно было получить подобное увечье. Такое ощущение, что лицо пострадавшего начало плавиться и стекать, при этом ожогов видно не было. Просто бледная кожа. Мало того, он уже не мог видеть, веки у него как будто срослись между собой, как и рот. Видно, люди поняли, что он жив только потому, что ворочался. Этот несчастный не мог даже кричать. Хорошо, что одна ноздря у него была в порядке, и он хотя бы мог дышать. Я быстро сделал надрез в том месте, где, по моему предположению, был рот, и ведь угадал. Как ни странно, человек смог открыть рот. Он тяжело задышал и попросил воды. «Воды ему дайте!» — крикнул я одному из своих помощников, после чего обратился к несчастному. С глазами вроде бы все в порядке, но придется немного подождать, раненых много. Позже тебе помогу. Держись. Спасибо, господин целитель. Я подожду, ответил мужчина. Ну и молодец, похвалил я его. Давайте сюда вон того. Приносили мне и таких, которые умирали по дороге, из-за чего приходилось иногда орать на подчиненных. Приволокут тело и положат на кушетку, мол, помогай ему, целитель. А у этого несчастного половины тела нет, и он уже умер. Идиоты, умеют же отличать мертвых от живых. Вскоре стали поступать пациенты с ожогами и отравлениями различными ядами. У некоторых яд распространялся очень быстро, им помогал с помощью магии. А вот тех, у кого он распространялся медленно, просто утаскивали, пусть пока ждут. «Господин маг, у вас все в порядке?» Услышал я вопрос, когда склонился над очередным пациентом. Рядом стоял Якоб, хотя он сейчас должен быть на стене. «А ты что тут делаешь?» – удивился я. Сразу же осмотрел его с ног до головы. Угваздан он был неизвестно чем. Какой-то слизью, но ранений не было. Поэтому мне было непонятно, зачем он сюда пришел. «Так все уже!» – улыбнулся он. «Пока отбились, Ну а завтра ночь покажет. Вот пришел поинтересоваться, как тут у вас дела обстоят. Нормально все, вздохнул я. Только раненых очень много. Как там наши ребята? Погибли 3 охотника и 15 воинов. Раненых тоже полно, но они у вас позже будут. Ранения несерьезные. Те, которые сильно ранены были, уже тут. Надо же, даже не заметил, проворчал я. Ладно, иди, отдыхай. Да какой там отдых, господин, отмахнулся охотник. Сейчас пойдем трофеи собирать, иначе быстро все наше добро разные людишки к своим рукам приберут. Ну да, наверняка кучу монстров набили, а это не только ценный мех, но еще и внутренности. Правда, как сохранить все это добро, я не знал, потому что у меня куча раненых, они сейчас важнее потрохов. Я вышел на улицу на минуту и обнаружил, что около таверны куча народу, все ранены, правда, не так сильно, как те, которых мне заносили. Этих просто перевязали и ждали, когда у меня будет возможность их осмотреть. Новые ко мне поступать перестали, так что теперь я магию не экономил. Дело пошло быстрее, но все равно освободился лишь спустя несколько часов. Да так и уснул, усевшись на пол. Даже не проснулся, когда меня перенесли в мою комнату. Представить не могу, сколько несчастных прошло через мои руки за прошедшую ночь. Очень много. Работал как робот, да и учету тут никакого не ведется. Проснулся я от громких воплей внизу. Надо же. Вроде бы все вели себя тихо, а тут такое. Держать тут раненых не стали. Едва рассвело, как их потащили в верхний город. Оставили только тех, которым еще требовалась моя помощь. На них я сам указывал. Спустившись вниз, обнаружил дворян. Они наседали на охотников и требовали меня разбудить. Но мои охранники орали, что целитель устал и пусть ждут, пока я не приду в норму. «Что тут происходит?» – строго спросил я. «Вы хоть в курсе, что тут полно тяжелораненых воинов?» Орущие тут же стихли. «Господин целитель», — обратился ко мне один из аристократов. «Судя по богатым доспехам, он не из простых. У князя примерно такие же доспехи. Мой отец совсем плох. Мне сказали, что только вы можете ему помочь. Простые травники бессильны». «Где он?» — тут же спросил я. «В телеге лежит. Его сюда привезли». Засуетился паренек. Мне он как-то сразу понравился. Не было в нем надменности, едва не плачет. Впрочем, если отца любит, то и выступать не станет. У этого воина доспехи имели несколько вмятин. Видно, не отсиживался он за спинами других и активно принимал участие в битве. Его отцу досталось больше. Серьезнейшее отравление. Весь покрытый какими-то язвами, видно, ядовитой твари попался. Вот теперь мучается. Он был без сознания, а судя по тому, что красные пятна растеклись уже по всему организму, жить ему оставалось относительно недолго. Я его даже в таверну не стал затаскивать и начал оказывать помощь прямо в телеге. Радовало, что получалось у меня все лучше и лучше. Возможно, мой магический резерв из-за постоянной работы так увеличивается. А может, просто опыт появляется. Минут 10 я обрабатывал тело несчастного своей магией. Язвочки стали исчезать, а пациент начал дышать ровно. Без ужасных хрипов. Правда, в себя он не пришел, даже когда я закончил лечение. К тому же похудел очень сильно. Его бессознательное состояние перешло в простой сон. Похудел он за время лечения так, что даже окружающие это заметили. Как будто я ему новую конечность отращивал. «Здоров», — сообщил я парню, который так и простоял около меня. Как будто и не дышал. «Можете уносить. И еще, когда он проснется, то сильно захочет есть, учтите это». «Спасибо, господин целитель», — обрадовался парень. «Меня зовут Видар, я Бергит, как и мой отец. Владеем городом неподалеку, просто примите это к сведению. Вы всегда будете почетным гостем в нашем доме». «Благодарю», — улыбнулся я. «Теперь позвольте откланяться, меня ждут больные». Я тут же направился к несчастным, они ждали моей помощи. Нужно как можно быстрее всех вылечить и отправить в верхний город, неизвестно, как пройдет следующая ночь. Битва еще не закончилась. Как это не прискорбно осознавать. Об этом мне сообщил Якоб. Ему раньше доводилось участвовать в обороне одного города. Так вот, такие наскоки могут продолжаться несколько дней. А потом твари пойдут в последний штурм, и тогда начнется самое страшное. Да, сейчас их удалось удержать. В город не пропустили, но все может измениться. Разумеется, только своими больными мне заниматься не дали. То и дело подходили дворяне, скромные до безобразия. Просили помочь тому или иному человеку. Прав был Якоб. Атака шла сразу на все стены. Из-за этого раненых в городе было очень много, и далеко не всем могли помочь простые травники. Даже маги, умеющие лечить, справлялись не во всех ситуациях. Зато благодаря нашему князю обо мне уже знали все дворяне. Поэтому тащили ко мне своих родных и близких и просили вылечить, обещая разные блага. Хорошо, что простых солдат не приносили. Видно, тем, кому нужно было помочь, уже помогли, а остальные умерли. Да, плохо так говорить, но я на самом деле не мог помочь всем. Не было у меня столько сил, своим бы своевременно оказать помощь. Вот у меня один из охотников ноги лишился. Теперь ждет в верхнем городе, когда у меня до него руки дойдут. Хотя будет это только после того, как мы отстоим город. Освободился я только тогда, когда солнце начало опускаться к горизонту. Даже пару часиков отдохнуть смог, пока снова не началась бойня. Если так пойдет и дальше, то на отражение основного штурма у нас просто не останется сил. Хорошо, что сейчас охотники не тревожили меня со своими ингредиентами. Сами как-то справлялись, видели, что мне не до этого. Задремал я прямо в помещении, куда должны принести новых раненых. Сейчас оно пустовало. Кроме моих помощников тут никого не было, всех уволокли в верхний город. С трудом успел. Когда проснулся, мои светильники ярко горели. Хотел ведь осмотреть их более внимательно и совсем про них забыл. Эта ночь мало чем отличалась от предыдущей, как и следующая. Бесконечный поток раненых воинов, крики, стоны, беготня. Нужно отдать должное защитникам. Они сейчас не пропустили в город ни одного монстра. Едва битва стихала, как ко мне уже изнеможенному притаскивали новых покалеченных бойцов. Лечил всех. У меня уже мозг полностью отключился, делал свою работу на автомате. Короткий сон. Вроде бы едва успею закрыть глаза, как меня уже осторожно толкают в плечо. Быстрый перекус прямо на ходу. Жена хозяина таверны прямо за мной с разносом шла. Пока я спешно, даже несмотря на то, что мне дают, запихивал еду в рот, толком не чувствуя вкуса. Хорошо, что местные дворяне на время угомонились. Не было людей, которые приходили ко мне с пустяковыми проблемами. Даже родовитые с легкими ранами не тревожили. Иначе прибил бы недоумков. Сам я стал выглядеть, как после тяжелой болезни. Под глазами синяки. Кожа какая-то бледная, как у покойника. Видно, из-за непомерных нагрузок. Мой магический резерв был почти всегда опустошен. Едва держался на ногах. Видно, из-за моего состояния меня чуть ли не силком на третий день уложили спать. На этот раз охране было просто наплевать, кто ко мне пришел. А князь прислал свою гвардию. Дали нормально выспаться. Не просто так это сделали. На четвертые сутки начался главный штурм. Видно, под стенами собрались все твари. Только сейчас я понял, что до этого у меня была всего лишь легкая разминка, а сейчас началось самое главное действие. На стены чудовища прорвались почти сходу, а потом битва закипела на улицах города, в том числе и вблизи нашего временного лазарета. Кроме солдат в осажденном тварями городе, было много торговцев. Некоторые из них прибыли совсем недавно. Конечно, у многих была возможность просто отсюда сбежать, но были и такие, которые специально остались, рискнули своими жизнями в надежде на то, что получится заработать. Уже сейчас некоторые ингредиенты солдаты продавали по сниженным ценам из-за того, что убили много тварей. Вот купцы и пользовались моментом. Впрочем, были и такие, кто просто не хотел рисковать и прорываться из города. Особенно, когда твари растерзали один крупный караван недалеко от стен. Причем случилось это даже не ночью, а днем. В общем, тут хватало людей из разных районов империи. Мало того, два купца раньше видели целителя, о котором болтал весь город. «Да не он это!» – убеждал своего коллегу первый купец. «Они прибыли одним караваном. Так безопаснее. Можно и разбойников не бояться, да и от твари отбиться намного легче. Просто похож. А если он? Ты помнишь, какую награду за информацию о нем обещал великий?» – парировал второй купец. «Да еще и этот старик!» «Какой еще старик?» — не понял первый мужчина. «Да который около целителя постоянно крутится. Его лицо тоже знакомо. Всегда при нем был». «И это помнишь? Ты что, лично был знаком с этим парнем?» «Несколько раз доводилось припасы в деревню завозить, где он со своей матерью жил. Ты даже не представляешь, насколько он похож». «Так того парня вроде бы Ларсом звали, а этот — Сергий». «И что? Может быть, он просто имя поменял. Все же его мать кто-то убил, вот теперь скрывается. Вокруг него куча дворян вьется. Говорят, что он любую болезнь лечит, сомневаясь, что ему что-то угрожает. Да и князь благоволит, прикроет, если что. Как бы его поближе рассмотреть? Так в чем проблема? Вон он как раз вроде бы освободился, а может, на обед пошел. Иди и скажи, что тебе нужна срочная помощь». Купцу такое предложение не понравилось, но любопытство и жажда наживы так и распирали, поэтому он направился в сторону открытых ворот. «Куда прешь?» Едва только он приблизился, как тут же был схвачен за шиворот, как будто не взрослый и опрятно одетый человек идет, а нищий какой-то или вообще дворняжка. «Мне срочно нужно господину-целителю по очень важному вопросу», — пролепетал мужчина, заметив, что схватил его гвардеец князя. А судя по свежему шраму на все лицо, он тоже принимал участие в ночном бою. «Больной?» — задал вопрос воин. «Немного. У меня...» Продолжить купец не успел. Его развернули, а потом наклонили и пнули по заднице. Да так, что он влетел в ближайшую лужу и весь испачкался. Данное действие сопровождалось громким смехом. Даже раненые под навесом захохотали, нашли себе развлечение. Не только купцов заинтересовал необычный целитель. Даже князя расспрашивали о том, кто это такой. Вроде бы и над городом страшная беда нависла, а болтовня только о парне. Может быть, люди просто так старались отвлечься от неприятных мыслей и больших потерь. Ох, и многие хотели переманить к себе такого ценного человека. Да только портить отношения с князем никому не хотелось. Зато изводили его вопросами. Каким это образом у него появился такой целитель? О нем в этом городе уже ходили слухи, а тут появились и подтверждения, что на самом деле нет таких болезней, которые он не мог бы излечить. Да что тут говорить, никто и никогда не мог вырастить когда-то потерянную часть тела, а этот мог. Князь сразу же после расспросов заявил, что парень работает на него, так что лучше пусть даже не пытаются его переманить, пока лечит так, что даже этот целитель помочь не сможет. Лицо при этом у него было такое, что все поверили на самом деле, пока лечит. Сил у него на это хватит. Понемногу интерес к целителю спадал, хватало и других проблем. Каждую ночь люди несли огромные потери. Чудовище едва не прибили одного мага и снова выручил необычный целитель. Да про него бы и так не забыли. Репутацию он себе сделал, но во время основного штурма случилось такое, о чем заговорили не только пограничные с диким лесом города, но и вся империя.